Матерь Агни-йоги. Если каждый удар принимать во имя утверждения и усиления света в себе и вовне, то можно выдержать каждый. Нет ничего тяжелее и безысходнее бессмысленных страданий и ударов судьбы, но когда приняты они в понимании того, как каждый из них кует клинок духа и делает его еще более прочным и крепким, то эти удары приобретают особую ценность и особенный смысл. И тогда все тяжкое и приходящее начинает служить вечному и неприходящему в человеке. Истинно все начинает служить, все силы и самая тьма восхождению духа. Распяли Спасителя мира, но лишь тем утвердили ступень грядущей победы его над тьмою, победы решительной, полной и окончательной. Это в масштабах планетных. В сфере же личной владыка сказал, что все обратит он на пользу, когда путь вместе с ним начнется.